Глава 32. Твое имя. Риган проснулась от тянущего чувства внизу живота. Шероховатые подушечки пальцев оглаживали клитор и двигались вдоль влажных складок. Широкая ладонь сминала грудь. «Не вздумай останавливаться, иначе я закричу». Они нежились в объятиях друг друга, целовались, ластились и изучали. «У нас мало времени», — приподняв ее запястье, на котором черными письменами было выведено имя мятежной души, жнец ознаменовал начало рабочего дня. Хоув издала страдальческий стон. Несколько часов назад они прошли пространственную арку и вернулись в маленькое жилище на окраине деревни. В гостиной на диване, развалившись звездочкой, храпел черный кот. Стейнер поцеловал ее ладонь и пожелал прекрасных снов, но Риган с такой позиции была не согласна. Ухватив за руки, она потянула его в спальню. «Нам преподали урок, и мы будем плохими учениками, если не сделаем выводы». Ей не стали перечить. Жнец поднял ее на руки и, словно бесценное сокровище, осторожно перенес в комнату, аккуратно уложив на мягкую постель. Венок из красных маков съехал на глаза. Цветок сна и смерти. Символ ночи, посвященный всем лунным и ночным существам. Риган наблюдала, как Стейнер, не отводя от нее глаз, стал раздеваться. Дыхание сбилось, и губы пересохли. Она очерчивала взглядом испещренное шрамами мужское тело. Поджарое, натренированное. Мышцы перекатывались под кожей. Их хотелось потрогать, ощутить их силу. Не отказав себе в желании, она поднялась и, подойдя вплотную, кончиками пальцев коснулась рубцов. Смотрела, как грудная клетка вздымалась от тяжелого дыхания, как Стейнер медленно сглотнул. Там, на поляне, все было по-другому. Дикая страсть, движение на ощупь в непроглядной темноте, но сейчас... В его взгляде она читала интерес, желание и нежность. Облизав губы, Банши стала стягивать с себя порванное платье. С тихим шуршанием ткань упала на пол, и она ногой оттолкнула ее в сторону. Сердцебиение участилось. Не страшно, но очень волнительно. Она стояла обнаженная перед ним и не знала, как поступить. Доверилась ему, открыла свое сердце, душу и тело. От изучающего взгляда кожа покрылась мурашками, и она отвела взгляд. Сильные руки подхватили под бедра и подняли вверх. Риган не успела ахнуть, как ее увлекло в поцелуй, а дальше — сладостное забвение. Риган еще била мелкая остаточная дрожь. Напротив стоял Стейнер с Глахау и передавал документы на мятежного. Небесные конвоиры держались вызывающе высокомерно, всем своим существом показывали неприязнь. Воспоминания забранной души пролетали перед глазами. Хоув обняла себя руками и стала растирать покрывшиеся гусиной кожей плечи. Это действие не укрылось от жнеца. Они встретились взглядами, и в карих глазах она увидела нежность и сочувствие. Отчитавшись и отдав под конвой мятежного, Стейнер присел перед ней и сообщил, что пора возвращаться домой. Небольшая квартирка на окраине деревни встретила тишиной. Риган уселась в глубокое кресло у окна и поджала ноги. На плечи ей легла теплая пуховая шаль. «Ненавижу утопленных. Все души печальны, и после каждой остается тяжелый осадок, но эти — самые холодные». Вздрогнув, она сильнее обхватила свои ноги и прижала к себе. «Для меня самым тяжелым были заживо похороненные», — пробормотал жнец, укутывая в вязаное полотно свою банши. «Оставайся здесь. Я приготовлю тебе печенье с корицей». И, поцеловав макушку, направился в маленькую кухоньку. Стейнер протянул Риган кружку горячего вина с пряностями. «Я после вина дурная», — прошептала она, но чашку взяла. «Не больше обычного», — со смешком парировал он. «Влюбиться можно за секунду, но для осознания этого нужны месяцы». Хоув посмотрела в широкую спину удаляющейся на кухне фигуры и поймала себя на мысли, что их отношения закрутились необычно и да нельзя интересно. Влюбиться в запах поздней осени с примесью прелой листвы, сырого мха, дождя и морозного ветра. В каштановые кудри, что не спадали на лицо, в поджатые губы и серьезный взгляд, в руки, испещренные нитями вен, в желание защищать, пусть сил и не всегда хватало, желание отдать жизнь за другого. Они так много времени проводили вместе, но всегда их связывала только работа. Так мало говорили о прошлом друг друга. По обрывкам всплывших в ее сознании воспоминаний, она поняла, что конец его человеческой жизни был трагичен. Ей, конечно, очень хотелось знать, почему его душу не развеяли. У самоубийц нет возможности перерождения, а его душу не просто не испепелили. Наоборот, он стал конвоиром мятежных. Работёнка ужасная, если честно, мерзкая и до тошноты невыносимая. Но был ли у него выбор? «Стейнер, как ты умер?» Риган заметила, как он замер и весь напрягся. Ладони сжали тесто для печенья. Карие глаза обратились к ней. «Я повесился», — произнес он, не дыша. «Вырви душу, дикая охота! Кто меня за язык тянул?» Пронеслось в ее голове, и, боясь вновь увидеть пустоту в его взгляде, Риган уставилась в содержимое чашки. «Почему ты сбежала из семьи?» — раздалось с кухни. «Время откровений». Она задумалась. Ее жизнь не была плоха, но скучна и полна жестокости со стороны прадедушки. Был ли он на самом деле жесток? Гнался ли Вилфред Хоу за славой? Возможно. Хотел ли он лучшей жизни для своего рода? Определенно. «Мой прадедушка?» Начала она негромко и задумалась. Риган осмелилась посмотреть на Стейнера. Он все так же стоял неподвижно, и его руки были в муке. «Ответственность. Мне такое и не снилось. Я боюсь ее. Она тяжело выдохнула и сжала чашку. «Меня выдавали замуж за мужчину, которому было все равно. На меня, на чувства, на статус». «Вот как». Короткий ответ без доли презрения всколыхнул ее эмоции. «Ты не осуждаешь? Ты же старой закалки. В твое время все браки были по договоренности», — выпалила Хоув. «Я женился по любви», — он осекся. «И я поплатился за это». Повисла тишина. Риган вновь воспроизвела образ в своем сознании. Красивая девушка с нежной кожей, белоснежными волосами, характерными для ангелов, голосом, напоминающим перезвон колокольчиков, нежной улыбкой и душой, что сгорела, истлела после демонической огненной стрелы. Стряхнув наваждение, она выпила залпом остаток терпкого вина и, поднявшись с кресла, направилась в кухню. Подошла вплотную и обняла жнеца со спины. Натренированные мышцы под черной рубашкой натянулись, как тетива. Она чувствовала напряжение, его и свое. «Тебе все еще больно?» — спросила она с надрывом. «Да». Короткий ответ, в котором рушились миры. Стейнер спал. Его спокойное равномерное дыхание вводило в транс. Риган лежала рядом, жевала печенье и смотрела в одну точку. Точка эта была бельевым шкафом. Там висела одежда конвоиров. Ее и его. Черные мундиры с серебряными пуговицами. Черные рубашки с серебряной эмблемой Лорда Смерти. «Разорви мои перепонки, банши! Мы по всем законам мироздания не должны были встретиться. Я человек, он жнец». Хоув перевела взгляд на мирно спящего мужчину. Жесткие черты лица сгладились. Ей очень хотелось коснуться его лица, но банши побоялась потревожить его мирный сон. Мысли о том, что ему готово на что-то всеразрушающее, не покидали ее с первого взгляда в его глаза там, на утёсе. Оставив легкий поцелуй на его губах, Риган улеглась на подушку и, смотря на подрагивающие ресницы, провалилась в сон. Стейнер настоял на встрече с родными. Прошло полгода, как Риган сбежала из дома, и прежде чем та появится в родном поместье, они решили прикупить подарков для умасливания родственников. Ярмарка в столице Эгитеи была в самом разгаре. Громкая музыка и разнообразие запахов не скрашивали и не поднимали упавшее настроение Риган ни на градус. А когда из бесконечной какофонии голосов, запахов и звуков прорезался знакомый голос, все рухнуло на самое глубокое дно мироздания. «Хоуф!» — раздалось сбоку. Стейнер и Риган повернулись к молодому мужчине. Им был Авель Гунтред. Его длинные темные волосы были затянуты в тугой хвост. Глаза цвета грозового неба светились ярче молний на бархате черного небосвода. Серая хлопковая рубашка с закатанными до локтей рукавами была расстегнута на несколько пуговиц, демонстрируя широкую грудную клетку и силу ее обладателя. Кожаные штаны облегали длинные ноги, а высокие сапоги обтягивали икры. За такого мужчину юные девы жаждут выйти замуж. Сверкающий драгоценный камень, оказавшийся стеклом. От ее взгляда не укрылось, как бывший жених сжал кулаки, и на его скулах заходили желваки. Риган была уверена, что этот жест не укрылся и от Стейнера. Подумав, что он спрячет ее за собой, как он делал всегда при малейшей опасности, набрала воздуха в легкие и... ничего не произошло. Так бывает, когда ты идешь по темному переулку и ощущаешь на себе чей-то голодный дикий взгляд. По позвоночнику прошел разряд, и от страха захотелось превратиться в маленькую песчинку. Затаив дыхание, она перевела взгляд с Авеля на Стейнера, и от того, как дико он смотрел, ее бросило в дрожь. «Хоуф!» Металлические нотки в голосе жнеца заставили сжаться. «Род экзорцистов!» Так скрипит железо, когда по нему проводят острием меча. Карие глаза больше не дарили тепло. Они утаскивали на самое дно, где нет воздуха, где нет времени, только жестокость и бесконечная ненависть. «Как звучит твое имя?» Членораздельно, как для маленького ребенка, прозвучал вопрос. «Риган Витория Хоуф», словно завороженная, ответила она, глядя жнецу в глаза. Вибрация магии прошла по телу Стейнера и вырвалась наружу. Воздушной волной Риган отбросила, и она влетела в Авеля. Хрупкие керамические вазы, статуэтки, маски, игрушки, которые торговцы разложили на прилавках, раскрошились в крошки. Тенты вырвало диким порывом ветра. Поднявшись на локтях под давлением магии конвоира мятежных, Риган успела перехватить его озлобленный взгляд и услышать слова, которые предвещали беду. «Проклятый рот! Так вы еще не сгинули!» С этими словами Стейнер исчез, оставляя после себя холод морозного ветра.